Глава 36. Неделю спустя я сидела за пустым столом Джека в его кабинете, пытаясь подписывать рождественские открытки и стараясь не замечать, что фотографии Нолы и близнецов в рамках исчезли, а мои остались. Не знаю, что причиняло мне большую боль. Это или пустые ящики и шкаф Джека наверху в спальне, нашей спальне. Я посмотрела на счастливый снимок всех нас, который Рич Кобилд сделал возле ананасового фонтана, на близнецов в непарных разноцветных костюмчиках и на собак, вообще без таковых. И в самом центре был Джек, главный человек всей нашей жизни. Его рука небрежно обнимала меня, а я смотрела на него со счастливой улыбкой. Закрыв открытку и сунув ее в конверт, я ощутила знакомый комок в горле. Я уже думала о том, что не буду посылать поздравления в этом году, не желая тем самым увековечивать ложь. Но толика упрямства, за которое я цеплялась, вселяла в меня надежду, что Джек вернется. Я была даже согласна до конца моих дней отказаться от кофе и пончиков, если это позволит сохранить те крохи упрямства, помогавшие мне каждое утро вставать с постели и встречать новый день. Зазвонил телефон, и я, посмотрев на экран, ощутила трепет надежды. Вдруг это Джек. Даже его короткие, лаконичные смс-ки о его посещениях близнецов поднимали мне настроение, служа доказательством того, что он не забыл о моем существовании. Это было больше, на что я могла надеяться прямо сейчас. Но нет. Это сообщение было от Сьюзи Дорф. Она напоминала мне о нашей беседе, когда она попросила меня дать ей интервью о разговорах с призраками. Взамен она предложила не рассказывать Ребекке о том, что она узнала о Вандерхорстах и шпионской сети. Не то чтобы теперь это имело значение. Жаль, что ее не было на кладбище в ту ночь, когда невидимая сила затащила Марка в мавзолей. Это могло бы убить двух зайцев одним выстрелом. Я провела большим пальцем по экрану, чтобы стереть текст, и, сделав вид, будто ничего не видела, пообещала себе, что поступлю по-взрослому и перезвоню ей. Только не сейчас. Я еще даже не положила трубку, когда что-то мягкое шлепнуло меня по затылку. Я посмотрела на пол, куда упал предмет, и увидела красную подушку Адриэнны в форме сердца. В последний раз, когда я ее видела, она лежала в моем шкафу, задвинутой в самую глубь полки. Я подняла ее и стояла, теребя рюшь, когда раздался звонок в дверь. Мое сердце пропустило удар, и я почти услышала в голове слова Джека о том, что совпадений не бывает. Я бросилась через все фойе, распахнула дверь и тотчас застыла на месте, глядя на гостей. Я даже не сочла нужным скрыть свое разочарование тем, что это не Джек, который решил сам привезти домой близнецов, а использовал в качестве посредника Джейн. Но нет, на веранде стояли Джейн, Вероника и Ребекка. Сияя улыбками и с чем-то похожим на большую коробку из глазированных пончиков, а ноздри мне щекотал сладкий запах. Когда я никак не отреагировала, Вероника сказала: «Мы решили зайти и подбодрить вас». Я попыталась улыбнуться, поблагодарить их за доброту, но у меня ничего не вышло, потому что мои губы дрожали. «Если только в этой коробке нет Джека, не думаю, что вы сможете как-то подбодрить меня». Я быстро заморгала, чувствуя, что вот-вот разревусь. В очередной раз. Я думала, что дошла до той точки, когда слез уже не осталось, и мне не придется постоянно говорить коллегам по работе и клиентам, что у меня зимняя аллергия. «О, Мелани», — сказала Джейн, делая шаг вперед и обнимая меня, пока остальные прошли мимо нас в фойе. «Мы и пончики здесь для того, чтобы помочь тебе пройти через это. Вот увидишь, ты справишься». Я шмыгнула носом и уткнулась ей в плечо. «Но я не хочу проходить через это. Я просто хочу, чтобы он вернулся. Пойдемте с нами», — сказала Вероника, направляя нас всех в гостиную. Миссис Хулихан вошла и, поздоровавшись с нами, вскоре вернулась с подносом, с кофейником, чашками и тарелкой с ее рождественским печеньем, которую поставила передо мной. Уходя, она легонько похлопала меня по плечу, то ли из сочувствия, то ли извиняясь за то, что в течение всех праздников лишала меня своих кондитерских шедевров. Я с улыбкой поблагодарила ее, хотя и знала, что ничего не могу есть. Она искушала меня всеми моими любимыми блюдами, но моей энергии или энтузиазма хватало лишь на то, чтобы переместить еду на тарелке таким образом, чтобы могло показаться, будто я съела больше, чем один или два кусочка. Джейн налила мне кофе, добавив в чашку побольше сахара и сливок, которые, как она знала, я обожала, положила на тарелку тирамису и три печенья миссис Холликан. «Спасибо», — сказала я, но, сделав глоток кофе, почти не почувствовала его вкуса. Вероника посмотрела на красную подушку, которую я положила на журнальный столик. «Это подушка Адриен?» — я кивнула. Она ударила меня по голове прямо перед тем, как в дверь позвонили. Все трое переглянулись. «Отлично!» — сказала Ребекка. Я на всякий случай еще раз посмотрела на нее. Сегодня она была не в розовом, а скорее в нежно-лиловом. «Я подумала», — сказала она, перехватив мой взгляд, «что ярко-розовый цвет на фоне новых белых волос Марка слишком бросается в глаза, поэтому слегка его смягчила. Кроме того, я решила приберечь более яркие оттенки розового до тех пор, пока не родится наша дочь». «Дочь?» Я сделала еще один глоток кофе. «Мне приснился сон», — сказала она, оглядываясь на двух других женщин. «До того, как я забеременела, и меня как будто заблокировали». Между ее бровями появилась маленькая буква «Ви». «Примерно в то же время мне приснился еще один сон», — сказала она и умолкла. «Продолжай», — мягко сказала Джейн. Ребекка кивнула. «Мне приснилось, что мы втроем в доме Вероники». Она сглотнула. «Адриана тоже была там, указывала на что-то у себя на шее. И был кто-то еще, кто-то на чердаке, и дом...» «Дом горел», — закончила Вероника. «Так мы и думали», — Джейн вздрогнула. «Это означало», — продолжила Ребекка, «что мы должны объединить наши силы и помочь Веронике узнать, что же случилось с Адриэнной. Даже остановить пожар. Ты ведь обещала ей помочь, верно, Мелани?» Ребекка смерил меня тем же взглядом, каким я обычно удостаивала близнецов, когда те отказывались есть овощи. «Как это поможет мне вернуть Джека?» — пролепетала я. Мой голос прозвучал жалко. Под стать моим чувствам. «Мелани», — мягко сказала Джейн, «помощь другим — лучший способ избавиться от собственных забот. Ведь пока думаешь о чем-то другом, в голове сам по себе распутывается клубок собственных проблем. Это беспроигрышный вариант». Она улыбнулась мне, и мне стало стыдно за все те моменты, когда я завидовала ей буквально во всем. Прежде чем повернуться к ней, я, чтобы остановить новый поток слез, посмотрела на потолок. «Я рада, что ты моя сестра, Джейн. Ты даже не представляешь, как. И я разрешаю тебе дать мне пощечину, если я хоть когда-нибудь забуду об этом». Она рассмеялась. «Если бы ты увидела синяк на лице Энтони, ты бы точно изменила свое мнение. Нет, я его не видела и не хочу видеть его снова. Но Ребекка прислала мне фотографию со своего телефона. Думаю, я упустила свое призвание. Быть боксером, а не няней». «Мне кажется», — сказала Ребекка, — «ты можешь применить свои способности даже сейчас. Энтони нанял охрану для кладбища, пока не найдет кого-то, кто выкопает могилы для павлинов. Он даже не пытался оставить рубины себе». Джейн фыркнула. «Потому что это было правильно. Но я все равно не хочу видеть его снова, пока я жива». Вероника отщипнула кусочек от пончика, оставив остальное на своей тарелке. «Надеюсь, ваши рубины в надежном месте, Мелани. Особенно после всего, через что вам пришлось пройти, чтобы их заполучить. Они в сейфе в нашем банке, пока мы с Джаком не решим, что с ними делать. Я пока не принимала никаких решений относительно неожиданно свалившейся на нас удачи. Я была готова ждать столько, сколько потребуется, чтобы вернуть Джека. А потом мы решим с ним вместе. Джейн тепло посмотрела на меня и взяла за руку. А пока я хочу, чтобы ты хорошенько подумала о том, как применить свой дар. Мы можем сделать так много хорошего. Даже после того, как поможем Веронике и Адриэне. У Томаса десятки нераскрытых дел, и давай не будем забывать ту девушку в отеле «Фрэнсис Марио». Ребекка подалась вперед. «Поскольку мой дар в течение следующих 6 месяцев не работает, я могу задействовать все свои навыки привлечения мужчин, чтобы помочь тебе вернуть Джека». Но я умолкла, думая о ее семейных проблемах, но не желая показаться грубой. «Я знаю, у нас с Марком были проблемы, но после инцидента на кладбище он стал очень внимателен и заботлив. Он почти не отходит от меня, то ли потому, что он действительно хочет быть со мной и принять предстоящее отцовство, то ли просто напуган до безумия и не хочет оставаться один. В любом случае, я знаю несколько приемов, как поддерживать в мужчине интерес и готова поделиться с тобой всем, что знаю». Я нахмурилась. «Я хочу одного, чтобы ты отговорила Марка от съемок в моем доме. Тогда я поверю, что он изменился». Ребекка посмотрела на меня, и ее большие голубые глаза наполнились слезами. «Это не он, Мелани. Это все Харви. Его невозможно отговорить. И поскольку вы с Джеком подписали контракт, вы не можете отказаться. Мне очень жаль». Чувствуя, что мне на глаза вновь наворачиваются слезы, я моргнула. Вероника повернулась ко мне. «Вы с Джеком самая идеальная пара, Мелани. Все видят, как вы любите друг друга и своих детей. Это тяжелый период, но через него проходят все браки. От этого они только крепнут. Вы справитесь. Я в этом уверена. И у вас есть друзья и семья, на которых вы всегда можете опереться. Вы ведь это знаете и без меня, верно?» Я кивнула, не в силах говорить, потому что снова расплакалась. Мы все обнялись, плача и смеясь вместе. Никто из нас даже не удивился, когда красная подушка взлетела в воздух и приземлилась Веронике на колени. Пост энд курьер. 21 декабря. Дорогие читатели, многие из вас написали мне, желая поблагодарить меня за мою недавнюю серию статей о тайных кладах Чарльстона и прибрежного района, призывая продолжить ее. Скажу честно, даже не будь это одной из моих любимых тем, ваш энтузиазм побудил бы меня писать больше. И пока мы говорим о темах, пожалуйста, продолжайте присылать ваши запросы для будущих колонок. Никогда не знаю, что можно обнаружить, посветив фонариком заброшенный темный угол. Кстати, о заброшенных темных углах. Некоторые из вас спрашивали меня о событиях на кладбище Галленхолл в ночь большого снега. По-видимому, большая часть новостей была посвящена 5-дюймовому снежному покрывалу, которое легло на наш город, отчего другие новости прошли почти незамеченными. Некоторые из вас спрашивают, не был ли в этом замешан владелец земли, на которой расположено кладбище, тем более, что он неоднократно упоминался в моей колонке. Скажем так, эта история заслуживает отдельной колонки, в которой будет достаточно места для всех непристойных подробностей, а их, я уверяю вас, в ней немало. Пожалуйста, следите за этой колонкой каждое воскресенье, чтобы не пропустить новые открытия истории, связанные с нашим прекрасным городом и его жителями, как живыми, так и мертвыми, и теми, кто между ними. Я уверена, что в ближайшем будущем будет много материала для обсуждения, потому что источник, близкий к большинству странных событий в священном городе, недавно резко поменял свою позицию, что весьма взволновало автора этой колонки. Что касается незавершенных дел, связанных с моей предыдущей серией статей об исторических домах в Чарльстоне, спешу сообщить, что раскопки цистерны в бывшем особняке Вандерхорстов на Тред-стрит все еще продолжаются. Но неназванный источник сообщил мне, что там скрыто больше секретов. и некоторые члены нашего сообщества делают ставки по поводу того, будут ли владельцы дома жить в нем вместе к тому времени, когда будет обнаружено последнее сокровище. До следующей встречи! Приятного вам чтения! Сьюзи Дорф, штатная колумнистка. Текст читала Ксения Бржазовская.